Показания и противопоказания для бани. Сегодня сложилась парадоксальная медицинская практика запрещать русскую баню и сауну при различных заболеваниях, причем эти запреты поступают от достаточно широкой врачебной группы. Кардиологи запрещают баню при гипертонической и ишемической болезни сердца, урологи при простатите, гинекологи при миоме матки, маммологи при мастопатии, невропатологи при острых болевых синдромах в спине, головных болях, головокружениях и состояниях после инсульта мозга, пульмонологи при бронхиальной астме. Что же касается онкологов, так они просто свирепствуют, запрещая баню практически всем своим пациентам. Но запреты указанных специалистов заключаются не во вредном воздействии банной процедуры на организм больного человека, а прежде всего в элементарном непонимании назначения этой процедуры и ее физиологического смысла. Такие медицинские специалисты, как показывает моя личная практика, во-первых, сами не умеют пользоваться парной, потому что обливаются после выхода из парилки чуть прохладным душем, и, во-вторых, бывают элементарно неграмотными в медицинских показаниях к применению бани для восстановления здоровья. Хочу напомнить, что во времена СССР, то есть во времена строгого контроля за применяемыми в медицине методами лечения, существовал метод лечения сауной. Он описан, например, в книге «Сауна. Использование сауны в лечебных и профилактических целях» под редакцией Боголюбова, СССР, и Матея, ЧССР, а также в монографии «Русская баня и сауна. Средства неспецифической терапии». Москва. Издательство «Медицина». Я хочу подчеркнуть, что в советском издательстве «Медицина» публиковались описания только тех методов лечения, диагностики и профилактики, которые были официально разрешены соответствующими органами Министерства здравоохранения СССР. Это сейчас публикуются сотни и тысячи методов лечения, не прошедших элементарную медицинскую экспертизу. Напомню противопоказания к бане или сауне, которые были прописаны в этом методе лечения, разрешенном в СССР. Острый инфаркт миокарда. При этом на этапе выздоровления о запрете на баню ничего не говорится. Злокачественная гипертензия. От доброкачественной формы гипертензии злокачественная форма отличается более высоким уровнем АД, артериального давления. Например, 220 на 140 мм ртутного столба. Причем рост АД быстро прогрессирует. Для данной формы заболевания характерны повторные гипертонические кризы, фибриноидный некроз артериол и образование аневризм их стенок. Острый тромбофлебит. Эпилепсия. Острое воспалительное гинекологическое заболевание, то есть острые боли внизу живота. В качестве дополнения я хотел бы отметить, что в настоящее время к противопоказаниям для бани и сауны можно также добавить злокачественные опухоли в стадии метастазирования. После завершения всех лечебных процедур, химиотерапии, лучевой терапии, сауну порекомендовать можно, но только в связке с современной кинезитерапией. Это ускорит полное очищение организма от мертвых клеток, так как сам организм и его очистительные системы, такие как апоптоз, не справляются с их большим количеством. При этом важно понимать, что речь идет о правильном применении данного лечебно-профилактического метода. Но вернемся к методу русской бани и сауны. Интересно отметить, какие заболевания являются показаниями к применению этого метода. Это хронические и неспецифические заболевания легких, включая бронхиальную астму и ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь легких, хронические ревматические заболевания вне обострения, нарушение периферического кровообращения, артериальная гипертония и гипотония, варикозное расширение вен, облитерирующий эндотелиит вне стадии тромбоза, нарушение функции яичников, хронические заболевания внутренних половых органов, простатит, миома матки, эндометриоз, беременность, вплоть до родов, псориаз. можно заметить, что все указанные ранее специалисты кардиологии, пульмонологии, урологии и гинекологии этого метода не знают. А жаль. По своему опыту я знаю, что этот метод, к сожалению, неизвестен и санаторно-курортным работникам. Более того, пациентам, находящимся в санатории, бывает достаточно трудно попасть в сауну, потому что она вечно бывает занята кем угодно, только не выздоравливающими. А ведь именно понимание этого оздоровительного метода многократно улучшило бы состояние всех пациентов, проходящих санаторно-курортное лечение. Так в чем же проблема? Почему запрещают? Опустим личное восприятие этой процедуры тем или иным врачом. Я считаю, что запретить или не рекомендовать эту процедуру может только врач, хорошо знающий и понимающий эту процедуру. В обычных клиниках ни сауны, ни тем более бани не встретишь. А вот на бально-курортах и в спа-клиниках сауна, а порой и баня, являются обязательными атрибутами такого лечебного или профилактического учреждения. Но врачи, работающие в кабинетах, не сталкиваются с этими видами медицинских услуг, и поэтому запрещают их пациентам. Дело в том, что этими специалистами баня воспринимается как некая жаровня или большая микроволновка для разогревания тел. То есть в бане они видят только избыточную высокотермальную процедуру, которая сама по себе может навредить даже абсолютно здоровому человеку. Но весь смысл бани и сауны заключается не в разогревании тела, а в контрастных температурах, воздействующих на тело достаточно короткое время. Правильный алгоритм посещения бани заключается в следующем. Первое. В баню рекомендуется идти после работы или после гимнастики уставшими и обязательно вспотевшими. Второе. Перед заходом в парилку необходимо хорошо вымыть тело и завершить мытье обливанием холодной водой из душа или таза. Третье. Парильное отделение желательно предварительно подготовить. Продуть влажным паром, чтобы не входить в сухую термокамеру. Четвертое. Заходить в парилку или в термокамеру нужно с покрытой головой. Пятое. Во время пребывания в парилке нужно понемногу маленьким ковшиком плескать воду на горячие камни для получения влажной атмосферы, которая позволит дышать, не обжигая верхние дыхательные пути. Шестое. Находиться в парилке нужно до начала потоотделения. Время нахождения в термокамере, парилке, зависит от печки и может составлять от 4 до 7 минут. Лично я нахожусь в парилке до появления мокрого пятна вокруг тела. Седьмое. В парилке используют различные веники для массажа тела. Эта процедура действительно жесткая. А также ароматерапию, специальные масла и настои, ромашку, шалфей, эвкалипт, мяту, которая улучшает восприятие тепловой процедуры. Веники для бани заготавливаются специальным образом и бывают из березы, дуба, можжевельника и даже крапивы. Веники не только оказывают массажный эффект, но и усиливают потоотделение, особенно после низкотемпературного воздействия, обливания ключевой водой, растирания снегом или купания в проруби. Восьмое. И, наконец, дегидратацию, потерю жидкости, необходимо восполнять минеральной водой, морсом, зеленым или травяным чаем. Кстати, финны, которые являются родоначальниками электрической сауны, а в Финляндии сауны есть практически в каждом номере отеля. В первые годы применения такой сауны получили очень высокий процент онкологических заболеваний верхних дыхательных путей. Проблема заключалась в том, что в такой сухой сауне возникает дегидратация, обезвоживание слизистых оболочек ротовой области и трахеи. Но после анализа подобных термопроцедур в России, они дополнили электросауны камнями, положенными на тены, и начали плескать воду на эти горячие камни. Таким образом, проблема дегидратации была решена, а данный метод получил название «саунотерапия по правилам русской бани». Количество заходов в парилку или термокамеру индивидуально, но каждый заход необходимо выполнять именно в такой последовательности, как сказано ранее, пункта 1-3. Смысл использования для лечения и профилактики сауны или бани заключается в феномене компенсаторно-приспособительных реакций организма, которые включаются при резкой смене температурного режима, то есть чередовании жара и холода. Одним словом, я не рекомендую ни баню, ни сауну в тех случаях, когда тело, организм, не готово к этой процедуре. То есть баню надо заработать. Историю бани я вспомнил именно с такой позиции. Люди возвращались с полей уставшими и вспотевшими, поэтому их организм был готов к этой процедуре. Также очень важно соблюдать правило, что любая тепловая процедура обязательно должна заканчиваться холодовой процедурой и восполнением водно-солевого баланса. Лично я принимаю баню один раз в неделю с тремя заходами в парилку, из которых два с веником, а сауну после каждой тренировки – один заход. Все остальное – прорубь, снег, по возможности, но холодная купель обязательно. Кроме самой саунотерапии, необходимо также учесть и феномен активного взаимодействия организма человека с водой, который происходит во время этой процедуры. Напоминаю, что организм принимает воду не только перорально, через рот, но и через кожу. Кожа тоже пьет. При многих хронических заболеваниях, не только перечисленных в показаниях к саунотерапии, одной из основных проблем является дегидратация, обезвоживание тканей и слизистых оболочек. Научные исследования показывают, что с возрастом восприимчивость наших органов чувств снижается, поэтому мы постепенно теряем способность ощущать жажду. То есть, чем старше мы становимся, тем сильнее обезвоживается наш организм. Недостаток воды понижает содержание кислорода в тканях и повышает их кислотность, создавая условия, которые больше подходят для развития раковых, чем нормальных клеток. Обезвоженность организма может привести к таким распространенным заболеваниям, как остеохондроз с грыжами межпозвонковых дисков. Кстати, грыжа диска – это не что иное, как дегидратация волокнистого хряща межпозвонкового диска, артрозы крупных суставов, артериосклероз, головокружение, вялость, синдром хронической усталости, головная боль, мышечные спазмы, судороги, потеря аппетита, депрессия, деменция, спутанность сознания, бронхиальная астма, аллергия, гипертония, диабет, а также аутоиммунным, медленно развивающимся вирусным и другим заболеваниям. При этом большинство людей считают, что они пьют достаточно много, потребляя напитки, содержащие кофеин и алкоголь, которые на самом деле оказывают на организм человека обезвоживающее действие. То есть такие напитки выводят из организма воды больше, чем поставляют. Употребление таких напитков, как кофе с кофеином, чай, газированные напитки, пиво и крепкий алкоголь приводит к выведению жидкости из организма и, как следствие, скрытому обезвоживанию. Сутулость пожилых людей, их сухая морщинистая кожа и хрупкие кости, остеопороз, указывают на уже практически необратимую дегидратацию тканей, и эту проблему простым приемом необходимого количества воды уже не решить. Рекомендуемый ежедневный прием жидкости составляет 30 мл на каждый килограмм веса, то есть при массе тела 100 кг нужно ежедневно выпивать не менее 3 литров жидкости. Физиологи посчитали, что в среднем человек за сутки выводит из организма 2,5 литра воды. Таким образом, саунотерапия, баня после физической работы или гимнастики поможет достаточно эффективно восстановить гидратацию тела и вывести организм из режима саморазрушения.